Этот ответ должен был произвести сильное впечатление на Генриха, который всегда братски ненавидел герцога Анжуйского. Он не сказал ни слова, но страшно побледнел. «Полно, полно, господа!» — сказал с трепетом Сен-Люк. «Пожалейте гостей моих! Не расстраивайте моего свадебного бала!» Эти слова Сен-Люка, по-видимому, переменили направление мыслей Генриха. «Да», — сказал он, — «не будем расстраивать свадебного бала Сен-Люка, господа». Он произнес эти слова, закручивая ус с насмешливым видом, ускользнувшим от внимания бедного новобрачного. «Странно!» — воскликнул Шомбер. «Разве Бюсси в родстве с Бриссаком?» «Почему это?» — спросил Мажерон. «Потому что Сен-Люк защищает его. Черт возьми! Защищать можно только себя, родных, союзников или близких друзей». «Господа», — сказал Сен-Люк, — «месье де Бюсси мне не союзник, не друг и не родственник, он гость мой». Король бросил гневный взгляд на Сен-Люка. «При том же», — поспешно добавил последний, испугавшись взгляда короля, — «я его нисколько не защищаю». Бюсси с достоинством выступил вперед и готовился уже поклониться королю, но Шико, обиженный тем, что не ему отдавали предпочтение, вскричал: «Эй, Бюсси! Бюсси д'Амбуаз! Люи де Клермон, граф де Бюсси! Я поневоле должен перечислять все твои имена, чтоб ты понял, что я говорю с тобой. Разве ты не видишь настоящего Генриха? Разве ты не умеешь отличить короля от шута? Тот, к кому ты подходишь, никто иной, как Шико, мой шут, который делает иногда такие глупости, что я умираю от смеха». Бюсси продолжал идти вперед и склонился уже перед королем, как тот сказал ему: «Разве вы не слышите, месье де Бюсси? Вас зовут». И при громком смехе своих миньонов Генрих повернулся спиной к молодому капитану. Бюсси покраснел от негодования, но, победив первое движение и не обращая внимания на смех Келюса, Шамбера и Мажерона, обратился к Шико. «Простите, Ваше Величество, я принял вашего шута за короля». «Что?» — проговорил Генрих, остановившись. «Что он сказал?» «Ничего, Ваше Величество», — сказал Сен-Люк, на которого, по-видимому, судьба наложила долг примирителя в этот вечер. «Ничего, решительно ничего». «Все равно, Бюсси», — сказал Шико, приняв любимую позу короля. «Все равно. Это непростительно». «Государь», — возразил Бюсси, — «простите, я был озабочен». «Чем? Своими пажами», — сказал Шико с неудовольствием. «Вы разоряетесь на пажей, и, мордье, вступаете в мои права». «Каким образом?» — сказал Бюсси, который понял, что, потворствуя шуту, он еще более раздосадовал короля. «Прошу вас объясниться, Ваше Величество, И если я в самом деле виноват, то сознаюсь в том с должной покорностью. Вы наряжаете в парчу этих мальчишек, сказал Шико, указав на пажей, между тем, как сами дворянин, капитан, носите просто черный бархат. Государь, сказал Бюсси, резко повернувшись к миньонам короля. Нынче мальчишки одеваются в парчу. Позвольте же мне, чтобы отличаться от них, носить бархат. И он отплатил миньонам той же презрительной улыбкой, с которой они смотрели на него за несколько минут перед этим. Генрих взглянул на своих любимцев, которые, побледнев от ярости, как бы ожидали одного знака своего повелителя, чтобы броситься на Бюсси. Келюс, более других озлобленный против этого дворянина, с которым он уже сразился бы на поединке, если бы не строгое запрещение короля, схватился за рукоять шпаги. «Не на мою ли свиту вы намекаете?» — вскричал Шико, который, заступив место короля, спрашивал то, что король сам должен был бы спросить в подобном случае. И, произнося эти слова, шут принял такую комически величественную позу, что половина гостей расхохоталась, другая же половина не смеялась, по той весьма серьезной причине, что смеялись над нею. Между тем трое из друзей Бюсси, полагавшие, что дело не обойдется без ссоры, стали возле него. То были Шарль Бальзак д'Антраг, которого обычно называли Антраге, Ливаро и Франсуа де Ди, виконт Риберак. Заметив эти враждебные настроения, Сен-Люк понял, что Бюсси был подослан братом короля, чтобы устроить шум или вызвать кого-нибудь на дуэль. Он задрожал сильнее прежнего, потому что оказался между сильной ненавистью двух могущественных врагов, избравших его дом местом битвы. Он подбежал к Келюсу, который был более других разгорячен, и, положив свою руку на эфес его шпаги, вскричал ради самого неба: «Успокойся, друг, подождем!» «Мордье, успокойся сам!» — отвечал Келюс. «Удар этого невежды столь же попал в тебя, как и в меня. Кто оскорбляет одного из нас, то оскорбляет нас всех, а кто оскорбляет нас, оскорбляет короля!» «Келюс, Келюс!» — сказал Сен-Люк. «Подумай о герцоге Анжуйском, который тем опаснее, что его самого нет здесь. Я надеюсь, ты не думаешь, что я боюсь слуги?» «Надеюсь. Нам, приверженцам короля, некого страшиться. Если мы подвергаемся опасности, защищая короля, то он защитит нас». «Тебя, да, но не меня», — грустно ответил ему Сен-Люк. «Так кто же тебе велел жениться?» — спросил Келюс. «Ты знаешь, как король ревнует друзей своих». «Прекрасно», — подумал Сен-Люк. «Всякий заботится только о себе. Следовательно, и мне не стоит забывать себя. А так как я хочу жить спокойно, по крайней мере, первые две недели брака, так постараюсь угодить герцогу. После этого размышления он оставил Келюса и пошел к Дебюсси.